ребята не обязывались совершать самоубийство. — А есть такие, что обязывались, — поинтересовался я и повесил трубку. В кафе Хазлтайн встретил меня вопросительным взглядом. — Неприятные новости, — осведомился он. Мне пришло в голову, что непроницаемая маска на моем лице требует замены, потому как сквозь эту заглядывают все, кому не лень. — Катер, о котором ты говорил, готов к отплытию? — спросил я. — И как далеко он отсюда? — Около 60 миль. Мне пообещали к сегодняшнему утру заправить и подготовить его, но если он нужен тебе прямо сейчас, лучше сначала позвонить. Я покачал головой. — Оставь. У нас нет времени, чтобы ехать за 60 миль. Не говоря уж о том, чтобы пригнать катер сюда. Я поколебался, напряженно размышляя. Если я понадоблюсь Хэриет, ей придется подождать. — Это твоя машина стоит на улице? — Пошли, отправляемся к гавани, прямо к маяку. По пути к гавани меня посетила тревожная мысль, что Хэриет могла уплыть на малом катере, но оба ее судна оказались на месте. Наверное, у нее имелась машина, хоть я ее никогда не видел. Я с удовлетворением заметил, что начальник дока удаляется по одному из пирсов, направляясь к вновь прибывшему катеру. Я повернулся к Хазлтайну. Мне по долгу службы как-то приходилось посещать курсы, на которых учат угонять автомобили. Надеюсь, зажигание на катере устроено примерно так же. Если кто-то проявит излишнее любопытство, скажи, что ты лучший друг капитана Хатти или врежь как следует. Оставляю выбор на твое усмотрение. Перебравшись на катер, я снял чехол с панели управления, и взгляду моему предстало впечатляющее количество всевозможных приборов. Как я и опасался, ключи отсутствовали. Я быстро принялся за дело, стараясь не высовывать головы из-за щитка. Схема оказалась достаточно простой и доступной даже такому неопытному похитителю, как я. Я отыскал кнопки, управляющие соответствующим механизмом, и опустил большие двигатели за кормой. Затем отрегулировал заглушки вручную, не рискнув воспользоваться переключателями дистанционного управления на щитке, благо не так давно приходилось иметь дело с очень похожим катером. Я позаимствовал из набора Хэриет кое-какие инструменты и проволоку, немного сосредоточился и вскоре управился со свечами зажигания. Провод соединил двигатель с одной из батарей на корме, и мгновение спустя он начал чихать и откашливаться, сотрясая корпус судна. — Отчаливаем! — крикнул я Хазлтайну. — Быстрее! Нам грозят неприятности! Хазлтайн перебросил на катер швартовочные канаты, а вслед за ними перепрыгнул сам. Я включил передачу и оглянулся на бегущего к нам начальника дока, выкрикивающего что-то на ходу. Катер тронулся. Я приветливо помахал бегущему мужчине и прибавил газу. Потом мы миновали проход между волнорезами, и начальник дока остановился, растерянно глядя нам вслед. Я еще раз тепло помахал ему на прощание. «Перебирайся сюда и переведи заглушки в маршевое положение, ладно?» Обратился я к Хазлтайну. Он исчез у меня за спиной, и отрывистый стук двигателя перешел в спокойный, ровный звук. «Отлично», — сказал я. «Теперь посмотрим, что тут заготовила наша подруга. Держись, газую». Хазлтайн не внял предостережению, и по пути к щитку управления чуть было не отлетел на корму, когда я приоткрыл дроссель. Чтобы удержаться на ногах, ему пришлось ухватиться за спинку кресла правого борта, пересиливая ускорение. Катер приподнялся на волнах и рванулся вперед. Я выждал, пока он устроится в кресле, и перевел рычаги до предела. Если Хэриет припосла для незваных гостей какие-либо сюрпризы, лучше познакомиться с ними поближе к берегу, а не ждать, пока мы окажемся в открытом море. Двигатели оглушительно взревели, и встречный поток воздуха силой ударил по лицу, но никаких неожиданностей, связанных с управлением, пока не последовало. «Господи!» — донеслось до меня восклицание Хазлтайна. «Что это за ракета?» «По словам нашей знакомой, катер разгоняется до 50 узлов. Похоже, она меня не обманула». Я приблизил рот к его уху, не отрывая взгляда от воды впереди. — Да, забыл спросить, обычаи твоего племени не запрещают совать голову под пули? Что скажешь, помешанный Кайова? Хазлтайн улыбнулся,